Глава 22. Что самое главное в предмете «История магии», который ты учишь второй год? Неожиданно спросил у меня Чертков. Я удивленно посмотрел на него, размышляя, какой из возможных ответов будет правильным. Что-то мне подсказывало, что никакой. Поэтому я решил совсем уж издалека. Вообще-то я историю не очень. Ты в этом не одинок. Я ее тоже терпеть не мог, — прохрипел старик и приободрил меня. Давай, смелее, скажи, что думаешь. Наверное, кто и что новенького придумал в магическом искусстве? — отважился я. — Неправильно. Ну вот, я и не сомневался, что мой ответ ему не подойдет. — Кто и что сделал, как ты говоришь, при желании может выучить любой дурак. Главное, Максим, это сама магия, которая менялась из года в год и продолжает это делать. — Пока не очень понятно. Думаю, у меня и на лице это было написано. «Ты знаешь заклинание светящегося огонька?» «Уже да», — радостно ответил я ему, довольный тем, что мне удалось самостоятельно изучить его. Правда, я потратил на это полдня, и он у меня получался не совсем ярким, но это дело практики. «Покажи мне». Прежде чем под потолком появился светящийся огонек, прошла почти минута. Но это не важно. Самое главное, что он появился. «Что-то не очень он у тебя похож на шар. Это просто светящееся непонятно что. И почему он все время мерцает, как будто вот-вот потухнет?» «Наверное, это потому, что у меня нет этого дара. Как вы думаете?» «Между прочим, обидно, когда вместо похвалы тебе говорят, что ты бестолочь». «Не пари хреновину, Темников. Грош тебе цена, если ты не способен выучить элементарное заклинание любой магической школы». «Любой?» — недоверчиво уточнил я. «Это невозможно». «Опять ерунду говоришь», — нахмурился он, поправил ногу и показал пальцем на светящийся шар под потолком. «Ты же смог наколдовать вот это, например. Ну, откуда, по-твоему, берутся дворянские рода, которые обладают двумя дарами? Некоторые даже тремя, чтоб ты знал». «Древняя кровь», — предположил я. «Ну, так, во всяком случае, принято считать». «Разве сейчас не появляются новые рода, у которых есть два дара?» «Редко очень. По пальцам одной руки посчитать». «Поверь, так было и раньше, Темников. Просто шло время, и их становилось больше. Так почему, как думаешь?» «Может быть, когда-то у их предков был такой дар, и вот он открылся», — пожал я плечами. «Кровь — сложная штука. Мне так одна знакомая из багрового класса говорила». «Правильно говорила. Штука сложная. Как и энергетические потоки внутри тебя, которые с ней тесно переплетены. Кровь одаренного помнит все, и твои магические знания навсегда откладываются у ней. Чтобы получить второй дар, кто-то должен был хорошенько поработать, чтобы его потомок смог его когда-нибудь пробудить». «То есть, кажется, до меня начало доходить, что он имел в виду. Вы намекаете на то, что любой одаренный может овладеть любым даром?» «В теории, да. На практике полноценно открыть дар магической школы, над заклинаниями которой твои предки даже не пробовали работать, чрезвычайно сложно». Он помолчал немного, и в этот момент мой светящийся огонек потух. «Если ты начнешь много работать, то будет неплохо, если у тебя получится в новой магической школе наколдовать хотя бы заклинание четвертого круга. Как видишь, до заклинания десятого круга от этой цифры очень далеко. А полноценным обладателем дара ты считаешься лишь после того, как тебе станет подвластен именно десятый круг». «Да, это я знал. Как и то, что в темном даре мне уже подвластны заклинания пятого круга, когда для второго класса нормой считался второй круг». «Дориан, у тебя же не один дар, я правильно понимаю?» — спросил я у Мора, немного поразмыслив над услышанным. «Может быть, поговорим об этом после того, как ты закончишь этот урок? Не хочется, чтобы ты отвлекался. Твой наставник сейчас говорит очень полезные вещи». «Угу, обязательно поговорим». «Что молчишь, Темников?» — спросил старик. «Да вот, задумался над вашими словами, Александр Григорьевич». «Правильно сделал, что задумался. Люблю, когда молодые люди вроде тебя головой работать начинают. Именно поэтому я тебя и хочу к Бабаедову определить, чтобы он тебе в этом помог», — вновь напомнил он о не самых приятных изменениях в моей будущей жизни. «Ты только к вопросу правильно подходи и за все не хватайся, так и крыша протечь может, понял?» «Вполне», — кивнул я. «Но мы с тобой ушли от темы. Это я тебе просто небольшую вводную дал, чтобы ты включился в работу». Он встал, оперся на трость, хрустнул позвоночником, а затем вновь сел на свое место. Даже не представляю, каково ему приходится каждый день жить с этим. Крепкий старик. «Теперь возвращаемся к самому началу и тому, чем мы с тобой будем заниматься», — продолжил он после небольшого отдыха. «Самое главное в истории магии, Максим, это то, что формула заклинаний с каждым столетием становится проще. При этом заклинание не теряет своей силы, а иногда даже становится мощнее. Главное, магический рисунок этого заклинания упрощается, энергетических линий становится меньше, а значит, и сил ты тратишь тоже меньше, пока начертишь его в своей голове. Понятно, что я тебе говорю?» «Вроде бы». «Давай еще раз светящийся огонек». Минута, и над нами повис светящийся шарик. Ну как шарик? Скорее, светящийся квадратик. О, нет, теперь уже мерцающая пирамидка. «Сколько линий ты начертил, чтобы активировать это заклинание?» — спросил Чертков, даже не посмотрев на мою кривоватую поделку. Я закрыл глаза, припомнил формулу, затем мой метод черчения и выдал ответ. 38. «Теперь смотри, как я это делаю», — сказал старик. Щелкнул пальцами, и над нашими головами появился самый идеальный светящийся огонек из тех, что мне доводилось видеть. Причем светил он настолько ярко, что, глядя на него, мне приходилось щуриться. «Неплохо», — похвалил я. «Вы прямо мастер огневых заклинаний, Александр Григорьевич». «Нормально, не более того», — пожал плечами старик, и его шар исчез. «Если тебя утешит, из стихийной магии заклинания огня я знаю лишь до 4-го круга. Дальше слишком муторно. Да мне оно и ни к чему». «Если во всех школах магии знать заклинания до 4-го круга, то...» «То у тебя обязательно поедет крыша, Темников», — закончил за меня Чертков. «Это я тебе гарантирую. Так что не забивай себе голову неуместными рассуждениями. Тебе не обязательно знать слишком много. Достаточно лишь того, что будет делать сильнее твой дар и отлично с ним вяжется. Вот что я пытаюсь донести до тебя». «Понимаю». «Пока не очень понимаешь, конечно. Но поймешь. Ты парень не глупый, хотя иногда и строишь из себя дурака». Вот как это понимать, интересно знать. Он меня поругал или похвалил? Узнавая его все больше с каждой нашей новой встречей, я прихожу к выводу, что скорее второе. «Внимание, вопрос!» — он стукнул тростью об пол. «Сколько линий я начертил для своего светящегося огонька? Если угадаешь, то практикой мы сегодня будем заниматься на час меньше». Вот это хорошая новость. Надо не оплошать и хорошенько подумать, сколько их там может быть. Насколько меньше? 2, 4, 6? Нет, если на 6, то уже даже формула будет совсем не так выглядеть. Скорее всего, 4. 2 слишком мало. Много энергии там не сэкономишь. 34? 22. 22? От неожиданности я даже подпрыгнул на своем стуле. «Вы шутите, Александр Григорьевич? Как это вообще возможно?» «По-твоему, я приехал сюда, чтобы тебя повеселить, Темников?» «Нет, но это же почти в два раза меньше, чем я потратил для своего заклинания. Мое и выглядело не так». «Выглядело твое не так, потому что у тебя еще опыта мало в активации этого заклинания, и линии получаются немного кривые. Кстати, это тоже отнимает много энергии. Формула обязана быть лаконичной и предельно четкой». Затем он вновь разогнулся, хрустнул спиной и повернулся к столу, на котором лежал набор разноцветных карандашей и пачка бумаги. Взял один лист, выбрал красный карандаш и начал что-то чертить. Несмотря на немощность, рисовал он уверенно, легкими порывистыми штрихами, не задумываясь над рисунком. «Вот, смотри», — сказал он и протянул мне бумагу. «Это формула моего заклинания». Я с удивлением рассматривал магическую формулу, которую начертил Чертков, и сравнивал ее с той, которую нашел в учебнике. Они были похожи, очень похожи. Да, на это не хватало многих деталей, но в остальном... Блин, как же круто, что мне не приходится задумываться над заклинаниями, которыми владеет Дориан. И я их просто знаю на подсознательном уровне. Некоторые из них очень сложные и состоят из сотен линий, если так-то разобраться. Наверное, их можно как-то улучшить. «На моем варианте просто нет ничего лишнего, что утяжеляет формулу», — объяснил он мне, затем взял из моих рук лист бумаги и начал водить по рисунку пальцем. «Вот это основные линии. База, без которой у тебя ничего не получится. С них ты начинаешь, затем достраиваешь здесь, вот здесь и здесь. Теперь вот эти четыре линии, которые отвечают за форму. Вот эти — мощность заклинания. Если сделать их короче, оно получится слабее. Если удлинить... Думаю, ты понял». Он вернул мне лист бумаги и нахмурился. «Положи в папку, потом изучишь». «Откуда вы узнали, что эта формула тоже работает?» — спросил я, пряча бумагу с заклинанием в рюкзак. «Конкретно эту я придумал сам». «Круто». «Ничего особенного», — скривился он. «Ты просто экспериментируешь и работаешь над ней до тех пор, пока тебя не устроит результат. Все остальное — дело техники. Сейчас тебе это кажется какой-то могучей секретной магией, но со временем ты поймешь принцип. Самое главное — сделай, как я сказал. Не захламляй себе голову лишними знаниями, которые будут тебе лишь мешать». «Александр Григорьевич, а почему тогда в учебнике по стихийной магии огня он такой сложный? Наверное, можно убрать оттуда немного линий». «Несомненно. Но это учебник для базовой программы. Почти у всех родов есть свои собственные формулы, которые они держат в секрете. Темниковы же не рассказывают всем, что не знают об алхимии и какие компоненты добавляют для усиления стандартных эликсиров». «Нет, конечно». «Ну вот. А между тем, есть учебник по алхимии с базовыми рецептами эликсиров, которые может смешать любой желающий». Я помолчал немного, обдумывая его слова, но он не дал мне размышлять над этим слишком долго. Вскоре он вытащил из кармана небольшую металлическую шкатулку и поставил ее на стол. «Хорошо, что у тебя хреново получается светящийся огонек», — сказал он и посмотрел на то место, где недавно висела моя неуклюжая пирамидка. «Будет с чем сегодня поработать. Делай». Минута, и появился... Зараза! Почему они у меня постоянно разной формы получаются? Этот вообще что-то непонятное. Бочонок какой-то. Старик открыл шкатулку, и из нее вылетело несколько насекомых. Судя по размерам, это были шмели или что-то такое. «Механические пчелы», — пояснил он. «Они нам будут помогать». В этот момент одна из них уселась мне на щеку, и я брезгливо стряхнул ее. «Разве я сказал, что тебе больше не нужно поддерживать заклинание? Почему я сейчас шарик?» «Так как я буду поддерживать его, если по моему лицу лазит эта пакость?» «Это не пакость, а механическая пчела. Просто не обращай на нее внимания. Делай». Как можно не обращать на это внимания, я понять не могу. Ладно, посмотрим. О, смотри-ка, Темников, у тебя даже вроде настоящего шарика что-то получилось, — похвалил наставник мое последнее светящееся творение. И, по-моему, ты даже быстрее справился. Вот видишь, как это работает. Клай, эта сволочь меня ужалила прямо в ухо. Максим, куда опять делся огонек? Ты что, не можешь выполнить самой простой просьбы? Я же сказал, не обращай на них внимания, делай! Закончили мы с ним к обеду. К тому времени я уже был весь мокрый от пота и сколот этими долбанными пчелами и мог повесить светящийся огонек практически мгновенно. Не по щелчку пальцев, как это делал Чертков, но все же прогресс был налицо. Тем более он жульничал, у него формула в два раза короче. «Ладно, хватит», — махнул он рукой. «Для начала пойдет. К следующему разу, чтобы выучил мою формулу, будем работать по ней. Теперь мы с тобой кое-куда сходим». «Ох, точно. Он же еще поход обещал. А я уже так надеялся, что сейчас он меня отпустит». «Ну что смотришь? Надевай свою броню, если хочешь успеть еще немного погулять перед ужином». Пока я одевался, он стремительными движениями нарисовал на полу сложную формулу с большим количеством линий. Круг вспыхнул фиолетовым, потом свечение немного уменьшилось. Затем он начертил еще один почти такой же. «Портальная магия?» — спросил я у него, отметив про себя, что формула отдаленно напоминает узор, который я чертил, чтобы попасть в тенедом. Похоже, принцип был общий. «Именно. Я рисую возвратную метку, чтобы мы с тобой вновь оказались здесь, и метку назначения. Ты же не думаешь, что я буду скакать с тобой везде, как козлик с костылем? Давай сюда саблю». «Ничего такого я не думал», — ответил я и протянул ему его саблю. «Теперь возьми меня за плечо, Максим. Ты хоть раз перемещался через порталы?» «Ну, имею об этом кое-какое представление». «Тогда поехали», — сказал он и наступил на заклинание. Я приготовился к новым ощущениям, но нет. Это было очень похожим. Все вокруг завертелось, затем бам, и мы оказались в центре небольшой поляны, которая со всех сторон была окружена высоким кустарником. Кое-где валялись бревна, а шагах в 30 от нас стояло несколько древних деревянных домов, от которых остались одни лишь стены. Да и то не все. «Что это за место?» — спросил я, осмотревшись по сторонам. «Кажется, здесь когда-то была деревня». «Была. До того момента, пока на нее не напали жаболюды и не пожрали всех. Здесь было убито около 50 человек, Максим». «Что-то пока мне не очень понятна цель нашей поездки и вся эта информация, без которой я запросто мог обойтись». «Ему виднее», — напомнил о себе Дориан, который в последнее время практически постоянно занимал сторону Черткова, жалкий предатель. «Ну и зачем мы сюда пришли?» «Это место, где смерть хорошо погуляла. Здесь лежит много мертвых». «Хреновое место, по-моему». «Привыкай, Темников. Ты не кротик, а для тебя это не хреновое место, а место силы. Не смотри так на меня, открывай путь. Или ты думаешь, я за тебя твою работу буду делать?» Я воспроизвел мысленный образ некросимвола, который знал уже достаточно неплохо. Пространство разошлось перед нами с характерным рвущимся звуком. Кстати, поначалу он казался мне очень неприятным и даже немного жутковатым, а сейчас нет, ничего вроде, даже начал нравиться. Друг за другом мы вошли в разрыв и оказались в черно-белом мире некрослоя. Нас окутал знакомый пронизывающий холод, которому было плевать на одежду. Я посмотрел по сторонам и увидел три ярких светящихся шарика, которые лежали на самом краю поляны. До них было шагов 20. Рядом с ними стояла какая-то тварь, которая была похожа на шакала, только размером с пони и пастью, усеянной острыми, как иглы, зубами. Увидев нас, Тварь угрожающе зарычала, сделала несколько шагов и загородила собой шарики. «Я их называю падальщиками. Их легко найти на местах силы. Они поддерживают в них жизнь. Раньше их здесь было около 10, но я уже несколько раз выбирался сюда и оставил для тебя лишь одного. Не бойся. Пока не подойдем к нему достаточно близко, он не опасен». «А мы подойдем?» «Разумеется. Ты же очень хочешь забрать у него светящиеся шарики?» «Да?» — удивленно спросил я. «Ага. Плетенек рассчит. 3 слоя будет достаточно для падальщика такого размера». «Точно достаточно?» — спросил я, с опаской поглядывая на оскалившую пасть тварь. «Делай, темников, не трать время на разговоры». Он подождал, пока я сплету некрасчит, затем сделал то же самое и ткнул саблей в сторону падальщика. «На счет 3 идем к нему. Я попробую срубить ему лапы, а ты постарайся сделать так, чтобы он тебя не цапнул. Щит не прокусит, но будет очень неприятно». «Александр Григорьевич, я вот не думаю, что...» «Раз, два, 3!» Я рванул в сторону твари и ожидаемо оказался возле нее раньше, чем Чертков. Сходу рубанул его саблей по задним лапам, которые ко мне были ближе всего. Но неожиданно для меня он смог ускользнуть от удара, и это было невероятно. Похоже, что реакция обитателей некрослоя намного выше, чем существ, с которыми мне приходилось сталкиваться обычно. Хреновая новость, вот что я скажу. Этот урод успел не только уйти от удара, но еще и цапнуть меня за бок. Ах ты, гадина! Это и правда оказалось очень неприятно. Похоже, нужно врубать полную скорость. Я сделал ложный выпад, на который он повелся, и бросился в нужную мне сторону, удачно подставив мне бок, по которому я с большим удовольствием ударил саблей. Падальщик хрюкнул, отпрыгнул в сторону, и в этот момент его достал Чертков, неожиданно появившийся за его спиной. Одним мощным ударом он срубил твари голову подчистую. Учитывая толстую шею падальщика, удар получился классным. Похоже, старик еще может дать прикурить, если это понадобится. Силой он обладает просто колоссальной для своего возраста. Тварь лежала на земле, истекая серебристой, переливающейся жидкостью, которая напоминала расплавленный свинец, и, очевидно, заменяла ей кровь. «Как твой бог?» — спросил он. «Я видел, он успел тебя цапнуть». «Да так, нормально». «Нужно поживее двигать задницей, темников. Здесь не урок фехтования и гребень, который нахваливает тебя каждую минуту». «Вот ведь тип. Откуда он знает, что гребень меня нахваливает?» «Чего стоишь? Бери шарики, они твои». Я переступил через голову падальщика, которая прикатилась к моим ногам, подошел к шарикам и взял один из них в руку. Он оказался холодным, как лед. «Теперь просто сделай так, чтобы он впитался в тебя». «Как это?» «Делай, темников». Я посмотрел на ладонь и представил, как шарик исчезает в ней. К моему удивлению, именно это и начало происходить. Он просто растворился, а я при этом почувствовал прилив сил, похожий на тот, когда в меня вливалась энергия после смерти твари из искажений. Только теперь это было немного иначе. Как будто я выпил бодрящий эликсир супермгновенного действия. «Поздравляю, Максим. С этого мгновения ты стал сильнее. Теперь в этом мире ты способен на чуть большее. Маленький, но очень важный шаг. Как ощущения?» «Прекрасно, Александр Григорьевич». «Ну вот и отлично. Похоже, у тебя даже будет время немного пройтись по школьному парку перед ужином. Теперь подними остальные 2 шарика».